стоять. Пригрозил один разбойник, что оказался сообразительнее остальных, ибо он подбежал к матери с сыном и приставил кинжал к горлу Лориин. На его возглас остановился не только Эльвира, но и остальные нападавшие. «Маг, посмотри сюда, у меня в руках жизнь твоей жены, если она дорога тебе, то брось оружие». Разбойник либо не учел, либо забыл, что женщина тоже являлась магом. Лориин выхватила кинжал у мужчины при помощи магии, и ей уже вонзила его ему в голову. И тут же в несчастную женщину полетел арбалетный болт, попав в горло. «Лориин!» — воскликнул отец мальчика и прибег к разрушительному заклинанию. Он выпустил огромную огненную волну, пронесшуюся по округе и пожиравшую все на своем пути. Эльтран видел, как огненная смерть надвигалась и на него, но не тронула. Он чувствовал жар от пламени, но не более того. Вокруг новорожденного будто бы образовался невидимый купол, защитивший его. Когда заклинание отца развеялось, взору мальчика открылось следующее. От сарая не осталось ровным счетом ничего, деревья вокруг, трава и даже камни обратились в прах, а земля подобна раскаленным углям. Эльвира стоял недалеко от сына и тяжело дышал. Из носа, рта и ушей шла кровь. Мужчина обессилел, ему трудно даже передвигаться, но, тем не менее, он подошел к сыну, все еще лежавшему на руках мертвой жены. Отец рухнул на четвереньки и смотрел на нее. «Лориин! О, Лориин! Зачем же ты так поступила?» Эльвира не сдерживал слез утраты. «Я бы применил заклинание и испепелил бы их всех, и ты бы осталась жива. Лориин, милая моя Лориин, кто бы ни был повинен в твоей смерти, знай, я отомщу за тебя». Глаза мага пылали жаждой мести. «Мальчик мой, не бойся, все будет хорошо», он гладил Эльтрана по голове, надеясь успокоить сына, хоть тот и не плакал. Хотя, быть может, тем самым Эльвира пытался успокоить себя самого. «Я и не боюсь, они заплатят за то, что сделали с ней, они». Договорить ему не дал подкравшийся сзади разбойник. Он схватил Эльвира одной рукой за волосы, потянул на себя, а другой приставил к горлу кинжал. Отец смотрел своему чаду прямо в глаза и плакал. Не успел Эльтран и осознать происходящее, как отцу перерезали горло и отбросили тело в сторону. Его убийца наклонился, чтобы рассмотреть мальчика. «Валис, Валис, ты убил моего отца. Я всегда тебя ненавидел, а теперь буду ненавидеть еще больше. И не будет мне покоя, пока я не убью тебя и всех, кто повинен в смерти моих родителей. Так это он и есть, тот самый». Недоверчиво спросил Валис. «Да, это он», раздался чей-то голос со стороны, но сын магов не видел говорившего. «Что-то не похоже, что этому сосунку предстоит стать великим магом», фыркнул разбойник. «Ты сомневаешься во мне, Кахаем, что вы?» «Никак нет. Просто хочу сказать, что я ничего в нем не вижу. Видеть затаенное тебе не дано, Валис, а посему делай то, что я говорю. Забирайте мальчика. А что делать с этими, Эльвира и Лориин? Я некогда знал их. Достойные были маги, достойные. Как бы там ни было, но они маги, а посему я предам их тела огню. Как скажешь». И на этом все резко оборвалось. Мрак накрыл прошлое. Эльтран сделал глубокий вдох, будто бы провел слишком много времени под водой и его организм требовал свежего воздуха и буквально вскочил с кровати. Рано. Слишком рано он вернулся. «Что случилось? Почему я опять здесь?» Недовольно воскликнул мальчик. «Успокойся, Эльтран. Я вернул тебя. Зачем? Еще рано. Я не успел увидеть всего. Пробудь ты там еще хотя бы минуту, то мог бы погибнуть. Надо было рискнуть, Виал. Когда теперь я узнаю, кто возглавлял тогда разбойников? Эльтран, пойми, я не мог рисковать. Ты не должен погибнуть». Но сын магов его не слушал. Он метался из стороны в сторону, из губ его то и дело слетали проклятия. Успокоившись, он просто рухнул на стул и принялся плакать. «Эльтран, мальчик, скажи, что ты видел?» И Эльтран рассказал. Все в мельчайших подробностях рассказал. Макс Цер некоторое время молчал, дабы понять, что лучше всего спросить еще у мальчика. «Скажи мне», наконец нарушил он молчание, «то, что ты видел, было на самом деле. Как знать, быть может, ты увидел лишь то, что хотел увидеть. Виал, это исключено. Так было на самом деле. Я знаю, я чувствую». Эльтран не знал, как ему объяснить все то, что он ощущал. Он просто знал, что все так и было. «Жаль, что твои родители покинули этот мир, так и не побыв с тобой подольше». «Да, жаль. И что ты теперь намерен делать?» Ты еще спрашиваешь, Вял? Я должен найти разбойников и убить их, особенно Валиса. Но прежде надо будет у него узнать, кто отдал им приказ. И ты убьешь и его. Да, а если ему отдал приказ кто-то еще, а тому приказали другие, тогда я найду и убью их всех, твердо ответил мальчик. Хорошо, Эльтран, как я уже говорил ранее, это твой путь. Ты сам волен вершить свою судьбу, а посему я предлагаю тебе свою помощь. И чем же ты мне можешь помочь, Виал? Я обучу тебя магии, Эльтран, настоящей магии. Ты станешь сильнее, а твой скудный арсенал магии четырех стихий пополнится. Но и не только он. Эльтран, я помогу тебе заглянуть еще глубже внутрь себя и увидеть то, какое из множества направлений является твоим, к чему у тебя наивысший потенциал. Аминир обучит тебя фехтованию и бою без оружия. Что скажешь? Готов начать хоть сейчас? Понимаю, но после этого заклинания тебе нужно успокоиться. Такое рвение, конечно, хорошо, но тебе надо отдохнуть простым человеческим сном. А завтра мы начнем твое обучение. Маэль зашел в комнату, полностью сделанную из белоснежного мрамора. В центре стоял стол, рассчитанный на семерых и полностью сделанный из золота, собственно, как и вся иная мебель с посудой. Высокий потолок покрыт мозаикой, олицетворяющей Творца и создаваемый им мир. Необычной эту иллюстрацию делало то, что она двигалась. Творец неторопливо размахивал руками, описывал круги, смотрел на мир с различных сторон. И сам мир постоянно менялся, превращаясь из угольно-черного шарообразного куска в дивную планету, покрытую водой, с несколькими континентами, с лесами, равнинами, горами и облаками. Маэль знал, что достигнув момента сотворения, мозаика возвращалась в изначальное состояние, и все повторялось вновь. Под потолком в воздухе висела огромная люстра из алмазов с множеством свечей, которые всегда горели и никогда не заканчивались. Окна закрыты плотными и тяжелыми занавесками кремового цвета. Маэль никогда не понимал, зачем требовалось все это, особенно люстра, коль учесть, что в помещении всегда светло и без свечей. Но он смирился с этим, хоть ему и нелегко принять подобное. Все-таки старший брат Иллариэль гораздо старше любого из иных богов, а потому, считал Маэль, ему простительны подобные ненормальные глупости. Сам же мрачный бог не любил подобные обстановки и предпочитал темные, мрачные, угнетающие цвета, а замок у него был высокий, с множеством шпилей и причудливыми крылатыми статуями на них. Как он узнал, их называли горгульями, и это его забавляло. Ох, не знали смертные, как выглядели истинные горгульи и на что они способны. В самом же конце комнаты Иллариэль восседал на своем любимом мраморном троне, поверх которого имелась бархатная ткань. Пьедестал довольно высок, и на нем вырезано 11 фигур с искривленными от боли и страха лицами и вознесенными вверх руками, просящими старшего из богов о пощаде и милосердии. Маэль коротко поклонился перед старшим братом. «Иллариэль, ты хотел меня видеть, это не вопрос, но утверждение». «Маэль», — начал старший брат, встал с трона и спустился к гостю. «Я хотел поговорить с тобой относительно того человека из пророчества. Может, лучше обсудить это вместе с остальными?» «Нет, Маэль, их мнение мне уже давно ведомо. И то, что они могут предложить, тоже знаю. Меня интересует иной взгляд на все это. Ты всегда был самым сообразительным и хитрым среди нас, Эллариэль, а ты всегда был самым мудрым и сильным из нас», — улыбнулся Маэль, слегка поклонившись. «Тогда скажи мне, почему я сомневаюсь? Почему меня гложет червь сомнения, медленно изъедающая изнутри? Быть может, мы ошиблись с этим человеком. Разве боги могут ошибаться? Ошибиться может кто угодно, начиная от простого необразованного крестьянина и заканчивая самим Творцом», — парировал старший брат. «К тому же скажи, разве мы столь сильно отличаемся от некоторых смертных? Мы могущественней, мы неизмеримо старше, а потому у нас больше знаний, нежели у смертных. Но ведь даже среди таких рождаются порой особенные, что возвышаются над остальными. Разве нельзя сказать о таких, что они оказались мудрее нас? Я лично видел, как Макс Цер из одного далекого мира стал таковым. Он в совершенстве познал магию тьмы и почти что слился с нею. А до него были и другие, но я не видел их становления. И что же заставило твой разум усомниться?» Маэль постарался вернуть Эллариэля к теме разговора, так как старший брат легко отвлекался и мог долго говорить о чем-то другом. «А то, Маэль, что вот уже на протяжении многих лет мы ищем тех, о ком говорится в пророчестве. Не забывай, что этот юноша далеко не первый. Были и другие, и, как ты, должно быть, помнишь, из множества миров. Будь это бреднем старика в одном единственном мире, мы бы и бровью не повели. Тем не менее, во множестве миров находятся люди, что предрекают одно и то же, и пророчества их звучат зачастую столь нелепо, что становится тошно. Но изрекаемое множеством глупцов заставляет задуматься. А может, все-таки это возможно? Только за последний век нам пришлось разобраться с 37 сотнями людьми, о которых говорилось в пророчестве. И постепенно их становится все больше и больше. И вот теперь вновь объявился некто могущественный в одном из миров. И что же нам делать, Маэль? Неужели нам придется вечно вылавливать их и убивать, дабы пророчество, если оно верное, не сбылось? КХМ, уважаемый старший брат, уж не предлагаешь ли ты опустить руки? Знаешь, брат, этого бы мне очень хотелось, ибо мне начинает надоедать эта погоня, кажущаяся мне бессмысленной тратой времени. Эллариэль подошел к окну, и шторы сами раздвинулись в стороны, открывая вид на бесконечные океаны пушистых облаков. Конечно, в обители богов нет, и не могло быть облаков, собственно, как и рек, гор, озер, океанов, пустынь или равнин. Это не было даже миром. Обитель скорее походила на большой остров, находящийся где-то в иных реалиях и пространствах, куда почти никто мог добраться. Но бог на то и бог, что мог создать для себя то, что ему хотелось, а Эллариэля успокаивали облака. Он находил в них что-то безмерно прекрасное и величественное. Недаром ведь многие народы в различных мирах считали, что конец света наступит, когда им на голову падут облака. Может, тогда нам стоит избавиться от всего рода людского, предложил Маэль. Эллариэль наполовину повернулся к нему и философски приподнял одну бровь. Ты предлагаешь истребить целый вид? Просто так. Во-первых, брат, не просто так, а с целью того, дабы мы точно знали, что пророчество не сбудется. Во-вторых, лично мне людей не жалко. Это слабая и ни к чему не приспособленная раса. В-третьих, разве Творец не поступил некогда так же давным-давно? А почему? Потому что счел те расы несовершенными, недостойными жизни. Так почему бы нам не оказать услугу Вселенной и не поступить подобным образом? Не забывай, что Творец создал людей последними, и Он оставил им жизнь, хотя мог убить одним движением руки. Но, тем не менее, они живы, а это значит, что Творец в них что-то увидел. Не нам решать так просто, кому жить, а кому умереть. Когда Творец вернется и увидит, что мы уничтожили несколько раз лишь из-за того, что посчитали их недостойными, Он избавится от нас. К тому же не нам сомневаться в его разуме. Именно потому мы и собираемся устроить всем расам испытание нечистью, дабы проверить, какие из них достойны, а какие нет. И если люди выживут, значит, они имеют право на существование. Я смотрю с пренебрежением на все расы, кроме эльфов, Маэль, и ты это знаешь. Однако мы должны быть объективны. Наши предшественники таковыми не были. Былые боги слишком возгордились, возомнили себя сильнейшими, а на все расы, даже на сородичей, им было плевать. Таковым не был лишь бог Сцер, но в остальном он не отличался от остальных. Они мешали. Да, они мешали, Эллариэль, но не ты. Ты ведь был с ними. Ты знал их всех. Ты был для них братом, как и мы для тебя. Но что случилось в итоге? В итоге ты и организовал план по их свержению. Я это сделал исключительно из любви к своей расе, Маэль. Воскликнул старший брат, и от голоса его содрогнулись стены, а облака принялись меняться, приобретая грозный вид. Если бы я так не поступил, то что было бы с эльфами сейчас? Еще 200 тысяч лет назад они были слабыми, но сейчас все иначе. Эльфы, наконец, стали сильными, достойными звания перворожденных, но с другими все иначе. Они не хотят постигать нового, не хотят развиваться. Им нравится жить в болоте, Маэль, а потому наш долг, как наместников Творца, помочь им исправиться. Но Отец наш создал слишком много различных рас, а потому мы должны проверить, все ли из них достойны права на существование. Я это прекрасно понимаю, Эллариэль, как и все остальные. Но не о том мы хотели поговорить. Брат, ты спрашивал меня относительно этого мальчика, о котором, быть может, говорится в пророчестве. Так вот, предлагаю не опускать руки, а продолжать действовать. Увы, мы лично не можем убить его, пока он сам не бросит нам вызов. Но, если это случится, то это будет говорить о том, что он стал достаточно силен, дабы тягаться с нами. Нельзя этого допускать. Мое предложение с нечистью поддержали все. Эллариэль, истинно так. Наслать нечисть и обвинить во всем этого мальчишку. Почему бы не сделать так, дабы нечисть тоже желала ему смерти? Не все ли равно, как и кто его убьет? Коль случится так, то можно сказать, что он, будучи наделенным великой силой, обладал слабым умом, а посему призвал великое множество существ, но управлять ими не смог, собственно, как и погубить. И поэтому его же собственная армия его и убила. Подобное сгодится лишь для одного мира, в остальных же все будет идти так, как мы и рассчитывали. А если появятся новые люди из пророчества, что будем делать тогда? Обвиним их в появлении нечисти. А ежели таковых окажется слишком много? Не останавливался Маэль. Выявим самых сильных среди них, и постараемся избавиться. Дейл остался на летающей крепости Хоромов и медитировал. Он надеялся таким образом почувствовать Ильтрана. Так, нужно найти магический след мальчика. Вот он уловил четкий след, ведущий от острова прямиком в лес, после же бродил по нему и столкнулся с кем-то. Судя по магическим переплетениям волокон, на людей, они, судя по всему, хотели его поймать, но Ильтран сумел ускользнуть от них. Колдун не мог не восхититься выносливости мальчика, даже несмотря на то, что его приземление отнюдь не было мягким. Так его еще ранили люди, он потерял для своего возраста слишком много крови, а он все бежал себе и бежал. Казалось, что Ильтран игнорировал все это, и опять же Дейл задавался вопросом, откуда в этом маленьком мальчике столько упрямства и выносливости. Он ведь не знал никакой иной жизни, кроме рабской с разбойниками, но, тем не менее, пытался убежать, и убежал бы, не почувствуй старый колдун напряжения магических волокон. И во время их обучения Ильтран проявлял огромную выносливость не то что для своего возраста, но даже для большинства взрослых, что уж говорить про тренировки с Хараном. Даже сам Кровавое Крыло явился к Дейлу и сказал, что мальчишка с огромным потенциалом, и особенно отметил то, что Ильтран старался изо всех сил не проявлять эмоций. Больно ему или радостно, страшно, лицо почти всегда оставалось подобно каменному изваянию. След вел все глубже и глубже в опасный лес, и только после того, как мальчик столкнулся с другой группой людей, Дейл почувствовал, что его бывший ученик применил магию выносливости и подавления боли. Он его этому не учил, равно как и Харан. Но не было времени дивиться подобной сообразительности 12-летнего мальчика, ибо он наткнулся на других существ. Колдун некоторое время не понимал, кто это такие, но потом озарение снизошло на него. Сцеры. Всего двое, но оба очень сильны. Разумеется, он не понимал, зачем им нужен мальчик. Собственно, не понимал также, зачем Ильтран нужен еще кому-то. След мальчика из Церов оборвался возле логова люкров. Никаких иных выводов и быть не могло. Они переместились туда. Ох, Ильтран, что же ты наделал? Да, мы хотим создать из тебя свое оружие, но ведь это будет во благо всем людям и Харамам. Ты должен будешь доказать нашу силу, и ты же исплатишь наши две расы. Надеюсь, что рано или поздно, но ты это поймешь и вернешься к нам. Иди за мной, спокойным голосом произнес Арше, и Ильтран послушался. Подойдя к стене пещеры, Виал провел перед ней рукой, и она зашевелилась. Камни стали змеями расползаться в разные стороны, открывая проход. Они спускались вниз по образовывавшимся прямо на глазах ступенькам. Асцер поднял руку над головой, и она засияла, освещая все вокруг. Каменная преграда перед ними стремительно расползалась, и они спускались все ниже и ниже. Ильтрану очень понравилась эта магия, она выглядела необычной и сильной. Спустившись достаточно глубоко, Макс Цер несколькими взмахами рук преобразил пространство. Огромная невидимая стрела, достойная того, дабы быть выпущенной из баллисты, пробила всю каменную толщу перед ними. После же твердь принялась расползаться, превратившись в тысячи тысяч змеек. Когда все было кончено, перед Ильтраном предстало обширное помещение с высоким потолком. Здесь и летать можно, и бежать, и применять всеразличную магию. Тренировочный зал Харана показался бы маленькой хижиной по сравнению с тем, что только что сделал Арше. Как же они все одинаково мыслят, подумал Ильтран. У всех огромные тренировочные залы. Вот и наш зал для обучения. Макс Цер щелкнул пальцами, и все помещение осветилось множеством огненных шаров. Начнем со стихии земли. Нет, я не буду просить тебя показать то, на что ты способен. Я это пойму по ходу обучения. Это магия, как и все остальные, очень могущественна, если уметь ею пользоваться. Сцеры, мастера магии земли. Более того, Арше вытянул правую руку, и она тотчас же обратилась в камень. Мы можем изменять наши тела. Рука вновь преобразилась. Пальцы соединились, создав каменный шип. После же измененная рука вяло разрослась и превратилась в щит. Это, Эльтран, то, чем может пользоваться любой сцер. Мы, Арше, можем гораздо больше. Например, то, как ты создал это помещение. Тотчас же подхватил сын магов. Именно, кивнул Виал. Но, как несложно догадаться, это далеко не последнее из моего арсенала. Я могу как воевать, так и защищать, созидать и даже лечить магией земли. Боевых заклятий вполне хватает. Это и рука шип, что я только что показывал, и просто шипы, поднятые из-под земли и пронзающие тела врагов. Также можно научиться подчинять себе землю так, что ты сможешь вырвать ее кусок, придать ему, допустим, форму шара, и бросить в стены крепости врага. Коль говорить о созидании, то это подразумевает создание элементалей. Помимо этого, также надо уметь строить и такие пещеры. Я считаю, что, коль захотеть, то можно построить что угодно, даже целый замок. Только представь себе, Эльтран, огромный замок выходит из-под земли, и в нем можно жить. Останется лишь обустроить его изнутри и все. Увы, но еще никто не прибегал к подобному, ибо ни у кого не получалось. Из защитной магии я надеюсь, что мы успеем изучить кое-что. Например, заставить землю под твоими ногами подняться и окружить твою руку, ведь ты не можешь ее преобразить, как это умеем мы. А также создавать каменный щит или же полностью окружить себя им, чтоб получились доспехи земли. Но несколько иначе выглядит целительство, Эльтран. Когда речь заходит о целительстве при помощи земли, то подразумевает не ту землю, по которой ты ступаешь, а весь мир. Трава, деревья, растения, поля, даже пустыни, все относится к миру, в котором мы существуем. И это все можно использовать, дабы залечить раны, Эльтран. Возможно, ты спросишь, а в чем тогда отличие между обычными целителями от магов земли? Все дело в том, что целитель земли черпает силы у самой природы, в то время как обычный целитель избавляет от ран и недугов, отдавая на это свою энергию. Но тут нельзя забывать и о том, что маг земли, исцеляя кого-либо, становится временным вместилищем для сил своей стихии. Эта сила проходит через него, дабы потом преобразиться и излечить другого. Но, если забрать слишком много, то будешь чувствовать себя отвратительно, когда все закончится. И маги земли тем еще отличаются от простых целителей, что могут залечивать раны самой земли и всей природы. Ведь, если она погибнет, то погибнут и все остальные. И они приступили к обучению. Эльтран тренировался, изучал новые, совершенствовал старые. Дейл помог ему в самом начале, Харан принялся закалять ученика, а Виал оказался очень добр к нему и спокоен. За целую неделю обучения он ни разу не избил сына магов, не накричал на него. Однако Эльтрану надоела магия земли. Вот уже целую неделю они изучали исключительно ее. Сын магов терял терпение, ибо его пожирала жажда мести. Притом жажда эта требовала скорой мести, а не ожидания, длиною в несколько лет. Он начинал терять над собой контроль, стал резким, нервным. Старому Арше все труднее становилось его контролировать и привить ему терпение. Сцер держался и старался принять мальчика таким, каким он был, но, Эльтран, ты ведь хочешь отомстить? Сурово спросил Сцер. Да, хочу, больше, чем что-либо еще, воодушевленно и уверенно ответил сын магов. Ты еще не готов, холодно проговорил Виал. Не готов. Ты меня вот уже неделю обучаешь этой магии земли. Я очень многого успел достичь, и я могу справиться с разбойниками теперь, гордо заявил мальчик. С разбойниками. Неужели ты забыл, что также должен справиться с Дейлом и Хараном? И ведь еще неизвестно, закончится ли твоя месть на этом. С разбойниками ты, быть может, и сумеешь справиться, но твой магический след уловит, и тогда другие явятся за тобой. Ты не сможешь справиться ни с Дейлом, ни, тем более, с кровавым крылом. Сын магов сурово и осуждающе смотрел на нового учителя, обиженно скрестив на груди руки. Я справлюсь с ними, если придется. Неужели? Докажи. В смысле? Мы с тобой сразимся. Разрешено абсолютно все. Магия, мечи, рукопашный бой, пыль в глаза, все. И, я должен тебя победить. Замешкался мальчик. Нет, Эльтран, ты должен меня убить. Убить. Как это? Я сказал это на непонятном тебе языке. Строго заметил Арше. Убить, значит, сделать так, чтобы я больше не двигался, не дышал, а лежал на земле и медленно остывал, пока окончательно не превращусь в разлагающийся и воняющий труп. Подобная речь не свойственна Виалу. Никогда прежде Эльтран не слышал от него таких слов. И, тем более, никогда раньше Макс Цер не был столь суров и явно озлоблен поведением мальчика. Даже вечно спокойный и невозмутимый Минир, мирно сидевший в сторонке и наблюдавший за обучением, очень сильно изумился. Минир, дай этому несносному, высокомерному мальчишке меч, воин Сцер не посмел ослушаться. А теперь готовься, и не забудь, ты должен меня убить. Только так ты сумеешь доказать, что уже готов выступить против Харана. Ты атакуешь первым. Эльтран сильно замешкался, долгое время стоял на месте и не знал, что делать и с чего начать. Как ему быть? В глубине души он понимал, что этот бой проигран, так и не успев начаться, но ведь и отступать нельзя. Если бы он сдался, отказался от боя с Виалом, то, что случилось бы потом? Он также откажется от боя с Дейлом и Хараном. А может, Эльтран так и вовсе отступил бы от всех тех целей, что он поставил и еще поставит перед собой. Подобного допускать нельзя, и мальчик уже тогда это понимал, а потому уж лучше сразиться, проиграть за несколько секунд и продолжить обучение. Подождите. Почему я думаю? Нет. Почему я уверен в том, что не сумею одолеть Виала? Да, он намного старше меня. Да, он владеет иными стихийными магиями лучше меня. Но у меня есть цель и стремление добиться ее. Так что Виалу не победить меня. Мне слишком многое еще предстоит сделать. Мальчик призвал неистовый ветер прямо под землей. Казалось бы, что подобное невозможно. Но это ведь магия, а для магии не существовало ничего невозможного. Именно этому и обучил его Виал за эту неделю. Надо пересилить себя, заставить мыслить иначе, не думать о том, что возможно, а что нет. Именно так Эльтран и поступил, и ветер оказался такой силы, что сбил бы с ног любого, даже самого крепкого орка. А Арше стоял спокойно на месте и даже не шелохнулся, и лицо его оставалось невозмутимым. Сын магов оскалился и прибег к тысячам игл. Они направились к Виалу, но благополучно разбились о незримый щит. Незримый он и не только из-за того, что его не было видно, но и потому, что Арше не провел ни единого взмаха рукой, и даже губы его не шевелились. Щит появился, как предполагал Эльтран, от одной только мысли старого Сцера. Это нечестно. Ему достаточно только подумать о заклинании, как оно случится. Ничего, Виал. Сейчас ты увидишь, что я еще умею. Следом полетел огненный шар, столь же благополучно разбившийся о защиту. Выругавшись, мальчик применил поток пламени. Из выставленных вперед рук вырвался бушующий огонь. Оранжевые язычки голодными зверями устремились к цели, но разбились все об ту же защиту. Надеясь выиграть время, Эльтран не прекращал пускать пламя, а Виал стоял себе спокойно и даже не думал контратаковать. Считаешь себя неуязвимым? «Сейчас получишь у меня». Пока поток огня не закончился, Макс Цер ничего не видел. Пламя оборвалось резко, и перед Арше уже почти вплотную стоял сын магов с занесенным в бок мечом. Удар. И Эльтран застыл с широко раскрытыми глазами. Виал не просто остановил меч, он поймал клинок, превращенный в камень рукой. Этот удар должен был рассечь его от плеча до пояса. На лице Виала заиграла издевательская, как показалось мальчику, улыбка. И у сына магов возникло неотвратимое желание снять ее любым способом. Для начала требовалось отобрать меч обратно, но Арше держал его мертвой хваткой. Видя попытки мальчика забрать оружие назад, Виал отпустил клинок и Эльтран упал на спину. Разумеется, подобное было воспринято как оскорбление, а потому сын магов разозлился пуще прежнего. Он встал, принял боевую позицию и медленно, шаг за шагом, стал приближаться к Арше. Когда их разделяло всего пару метров, мальчик пустил струю огня под ноги Сцеру. Тот отпрыгнул назад, дабы не сгореть, и именно это и нужно было Эльтрану. Молниеносный рывок, и он уже достаточно близко для смертельного удара. Виал развернулся к ученику спиной, и тот совершил быстрый колющий удар, достигший цели. Эльтран радовался, ибо меч пронзил учителя, но разве это должно быть столь легко? Разве оружие столь просто проходит через плоть? Совершив несколько шагов вперед, Виал развернулся и продемонстрировал мальчику распоротый плащ. Коротким взмахом руки он отбросил Эльтрона. «Проклятье! Это магия и мой навык фехтования еще слишком слабы. Тогда я покажу ему то, чему он сам научил меня». Эльтран откинул меч в сторону и принялся творить заклинание. Земля под ногами задрожала, с десяток каменных комков вырвались из земли и поднялись в воздух. Быстрый жест в сторону Виала и вырванные частички полетели в сторону Сцерра на лету, удлиняясь и приобретая форму стрел. Сцерр небрежно махнул рукой, и весь труд сына магов обратился в песок. Мальчик вытянул обе руки вперед, ладонями вниз и чуть развел в стороны. Пальцы его сжались, напряглись и из-под земли показались две каменные глыбы, превосходящие Виала в высоту почти вдвое. Эльтран быстро соединил ладони, и монолиты столкнулись друг с другом, попутно расплющив Сцерра. От этого Сцерру не спастись. Две глыбы объединились, и где-то между ними находились остатки от тела Арше. «Прости, Минир, что убил его, но он сам этого хотел», — довольным голосом произнес Эльтран и направился к выходу. Не успел он сделать и нескольких шагов, как глыба задрожала, покрылась паутиной трещин, а затем просто обернулась в песок. Виал стоял, как ни в чем не бывало, и лишь его одежда запачкалась, а на нем самом не царапины. «Мне это надоело», — сурово проговорил Сцерр и взмахнул рукой. Вокруг Эльтрана закружились, завертелись четыре первоэлемента. Огонь, вода, воздух и земля кружились вокруг мальчика столбами, постепенно ускоряясь и объединившись в единое целое. Резко взлетели вверх до самого потолка и единым смерчем, соединяющим в себе все стихии, направились на сына магов. Эльтран невольно закричал и сам упал на спину в преддверии смерти. Смерч замер в локте над его головой. «Думаю, этого вполне достаточно. Ты проиграл, мальчик». И страшное заклинание рассеялось подобно утреннему туману. «Я же сказал, что ты еще не готов. Не нанес мне ни одной царапины. Простите меня, мастер», — виновато произнес мальчик, привстав и виновато опустив голову. «Я понял свою ошибку. Клянусь всем, чем возможно, больше я вас не подведу. Крайне рад это слышать. Сейчас отдохни. Завтра продолжим. С магией огня». Огонь являлся, пожалуй, самой буйной из всех четырех стихий. Виал обучил Эльтрана многому, но, разумеется, не всему. После же последовали и остальные первоэлементы. Пусть Виал и хорошо обучал его, но мальчик понимал, что это все лишь капля в великом океане магии. Минир же, как и полагалось, обучал мальчика фехтованию и простому рукопашному бою. Он не отличался той железной терпимостью, что с лихвой имелось у Виала, но, тем не менее, дальше обычных гримас недовольства и злобы, что его ученик не мог с первого раза запомнить элементарнейшие движения, он не заходил. Так прошло аж 3 месяца. За это время сын магов изучил достаточно заклинаний, а также мог весьма уверенно держать в руках меч. Кроме этого, он стал доверять Сцеррам, и даже полюбил их, как семью, которой у него никогда раньше и не было. Разумеется, от своей великой мести мальчик не отказался, но, поняв прошлую ошибку, решил не торопиться. Закончив магию четырех стихий, Виал поведал немного о ментальной магии, магии астрала, тьмы, света, магии призыва, а не магии, но Арше рассказал ученику лишь теорию. Также поведал про иные расы, у кого какие сильные и слабые стороны, кое-что сказал и про различных существ вроде люкров. Увы, но все ограничивалось лишь объяснениями, ибо в первую очередь от мальчика требовало иное. «Эльтран, теперь нам нужно понять, кем ты должен стать». «Виал, я не совсем понимаю, о чем ты. Каждый маг имеет свое направление в магии, в котором он сильнее всего. Кто-то рождается одним из стихийных магов, кто-то колдуном, иные же рождены для ментальной магии. Я обучил тебя стихиям, Эльтран, но это лишь для того, чтобы знания твои превосходили познания остальных. Теперь же нам надо узнать, что именно ты за маг, и как это узнать. Некогда мы, Сцерры, имели собственную Кайтер, Академию магии, если говорить на общем языке. Там были специальные маги, определяющие направление для каждого Сцерра, поступившего туда. Насколько мне известно, нечто подобное появилось у вас в Анифере. Я не знаю, сколь правильно и точно там определяют направление магии для каждого ученика. Но учитывая, что путь не близкий и опасный, а переместить тебя туда я не смогу из-за столь большого расстояния, то тебе придется самому разобраться в себе, мальчик мой. Как? Помнишь, ты говорил как-то, что во время первых обучений с Дейлом ты сумел заглянуть внутрь себя и увидеть огромную разноцветную сферу с множеством змеек, как ты их назвал. Эльтран кивнул. Теперь надо сделать то же самое. Я погружу тебя туда, а ты должен понять свою суть. Я тебе доверяю, Виал. Начнем сейчас. Да, Эльтран, сейчас. Что же это такое? Мы уже столько времени ищем этого паршивого мальчишку. Уже зима успела наступить. Пусть она пока слаба, но хоромы не могут слишком долго находиться вне крепости. Какая ирония, что мы, столь великолепная и великая раса, обладаем такими слабыми к морозу крыльями. Но когда я найду тебя, мальчик, а это непременно случится, то я убью сцеров с небывалой радостью. Вождь, вождь Харан, донеслось сзади. Зачем ты явился? Наполовину развернувшись, сурово спросил кровавое крыло. Похоже, что мы нашли логово сцеров. Что? Где? Примерно в 4 лигах отсюда. 4 лиги. Так близко. Хитрые сцеры. Понимают, что, чем ближе прячешься к врагу, тем больше вероятность того, что тебя не найдут. Собирай всех. Выступаем через час. Я хочу, дабы до захода солнца Эльтран вновь был с нами. Прит с 8 десятками прибывших в его распоряжение солдат и магов медленно пробирался через лес. Деревья оголены, снег белой пеленой покрыл все вокруг. Конечно, пробираться в такое время и вообще прятаться, учитывая, что нет никакого прикрытия от природы, все равно, что выйти в чистое поле. Но не зря Прит настаивал на том, чтобы в каждом отряде имелись маги. Они поставили невидимые купола, дабы скрыться от хоромов и хакаримар. Однако Прит предпочитал не лгать самому себе, а потому понимал, что он боялся, по-настоящему боялся, именно Харана. Всякий раз, когда над ними пролетал очередной хором, все 4 отряда застывали на месте и не выказывали никаких признаков жизни. Конечно, следы их шагов оставались на снегу, но в такие моменты маги быстро избавлялись от них. Отряды королевства Рейерс медленно, но верно шагали, оставляя позади лигу за лигой. Разбить полноценный лагерь они не могли, равно как и развести костер, но маги на то и мастера своего дела, что создавали единый большой купол, под которым находились все 80 солдат. Самое приятное в том, что внутри него тепло из-за огненных шаров. Нехватки в пище они не испытывали, но провианта не хватило бы больше, нежели на 2 месяца, а потому маги принесли с собой особые листья, съев которые можно чувствовать сытость 2 суток. Всего магов 12, а столько волжбы, казалось бы, должно было привлечь внимание кровавого крыло, а нет. Половина из них поддерживала заклинания, а другая половина накладывала целую сеть отводящих нитей, дабы их никто не смог случайно ощутить. Но когда прошло столько месяцев, не принесших никаких результата, 8 десятков перенесенных на другой конец королевства воинов и магов возмущались. Прид же пытался их уверить в том, что мальчик все еще был где-то рядом. Хоть маги и соглашались с ним, ибо никаких следов, уходящих за пределы леса, не находили, но все-таки. «Позвольте обратиться, говори, Силер. Прид, хоть мы и принесли достаточно припасов, в том числе и особые листья, но их не хватит надолго. Мы сможем продержаться здесь, самые большие, еще месяц с небольшим, а после, если мы не выполним задание, то либо придется вновь обращаться к королю, либо возвращаться. Нет, ни о каком возврате и речи быть не может. Стоит мне показаться на глаза его величеству, как он убьет меня самым изощренным способом. И как это ваши припасы кончаются? Неужели вы не рассчитали, что поиски могут занять месяцы? Видишь ли, эти листья не растут на всех деревьях нашего королевства, суровым голосом ответил маг. И гильдия магов не позволяет забирать из запасов слишком много. К тому же мы рассчитывали, что мальчишка найдется, самые большие, за 2 месяца. Осень оказалась короткой и довольно холодной, а зима наступила на 3 седмицы раньше ожидаемого. Приношу извинения, что этот мальчик скрылся, не оставив за собой явного следа и что он не выходит с криками «Я здесь! Вы меня ищите!» «Так вот он я!» — язвительно проворчал Прит. «К тому же тут постоянно хоромы, летун!» — предупредил отряд один из солдат, следящих за небом, и все резко замерли. «Еще один! И еще!» — подхватил его другой солдат. «Да это целая центурия! Интересно!» — пробубнил Прит, но Силер его услышал. «И что же тут интересного? Сам подумай! Обычно нам попадается от силы 4 хоромов за день, а их тут пролетело, возможно, 100. и все в одну сторону. Хоть я и не провидец, но думаю, что они что-то нашли, и мы должны узнать, что именно. Быть может, это тот самый мальчик. А если это не мальчик, а ежели это он? Предположим, что мы решим не следовать за ними и останемся здесь. Если выяснится, что они нашли убежище мальчика, то они заберут его к себе на летающий остров, и тогда нам не удастся забрать его. А ежели мы пойдем и посмотрим, куда направилась целая центурия хоромов, то тогда станет понятно, ошиблись они или же нет. Коль они нашли мальчика, то надобно его отобрать до того, как они полетят к крепости. Вперед! — скомандовал Прид, и все принялись быстро собираться.